во всем сознался, после того, как взволнованный, совсем еще юный командир перед строем объявил под опригоре благодарность, я подошел к нему и назвал себя. Он очень обрадовался, обнял меня, даже прослезился. Мы сели с ним на какое-то бревно, долго говорили, вспоминали не такое уж и далекое прошлое. Профессор рассказал, что перед началом войны он успел все-таки разыскать свои записи о лечебных свойствах трав и носил всю материнскую науку, две толстые общие тетради, повсюду с собой, на всех совещаниях и конференциях имел при себе. И дома, и где-нибудь на собраниях, сидя в президиуме, читал их и перечитывал. И война застала его над этими зелеными тетрадками. Хмурясь и тяжело вздыхая, профессор вспомнил тот страшный день, когда по радио объявили тревогу, торопясь в бомбоубежище, он машинально захватил с собой эти тетради. Вернулся после отбоя, а особняка его нет. На том месте, где стоял дом, огромная обожженная воронка. С двумя тетрадями под мышкой, единственным теперь его имуществом, сел в эшелон, уходящий на восток. Но отъехали недалеко, дальше пути не было. Повсюду танки. Танки с крестами. Город наш приграничный, мало кто успел уехать. Когда пригород побрел в ближайшее село, там и остался, лечил людей травами. За это и кормили, и одевали. Меня так и подмывало, я не удержался и спросил, не смог бы профессор возобновить в памяти и записать заново основное в своем открытии. Эти записи можно было бы передать на большую землю. Профессор улыбнулся. Все это я уже сделал. Но читая свои зеленые тетрадки, я много думал и пришел к выводу, что многое в моих опытах могло быть значительно проще, если бы я сразу нашел свои записи и серьезно занялся исследованием глаз, точнее, радужной оболочки глаз. Оболочку эту по праву можно считать визитной карточкой млонзовой структуры гиперанакса. Радужная оболочка — это самой природой созданная неимоверно полная и неимоверно лаконичная запись млонза. Глаза нужно уметь читать, но не только читать. Глаза врача через глаза больного могут и должны непосредственно влиять и на его млонз, на его гипоранакс. Радужная оболочка. Глаза. Глаза. Вот что является не только воротами окружающего мира, но для внимательного исследователя — и воротами в мир внутренний. О многом еще рассказал мне в тот день профессор. И о том, как скрывался в селе, и о жизни своей в отряде. Но больше всего говорил о существе того, что было записано в его тетрадях. Я попросил профессора, и он начал понемногу знакомить меня с наукой своей матери. Более двух месяцев изо дня в день, в каждую свободную минуту, подопригора излагал мне и содержание тетрадей, и свои соображения. На третий месяц меня снова послали с заданием в город. Не так уж и много успел я усвоить из импровизированных лекций профессора, но кое-что осталось в памяти. Что именно? Во-первых, научился все-таки читать. Да-да, именно читать по глазам. Во-вторых, я окончательно на всю жизнь убедился. Все настоящие люди, все Homo dispergens, бессмертны. Михаил рассказывал и рассказывал. Маринка слушала. Конечно, ей было интересно, очень интересно. Она даже начала верить, что все услышанное ею сейчас не выдумка ее любимого, а все было на самом деле, так оно и есть. Да, она уже в это верила, но все время на протяжении всего рассказа